Глава 16. Альмау поразил меня. Сколько бы я ни говорила, что мне здесь плохо, но город был прекрасен. Спорить и доказывать обратно было бы глупо. Прежде чем лечь спать, я достала из-под кровати небольших размеров коробку и, открыв крышку, полюбовалась на флейту, что одиноко лежала в ней. Сегодня у нее появятся собратья. Платье и сандалии. Три дорогих вещи, подаренные одним мужчиной, и самые дорогие сокровища, если не считать браслета, который как-то незаметно превратился из украшения в талисман. Как же глупо с моей стороны было расстраиваться в эту ночь из-за того, что Арден забыл про меня. Следовало бы знать, что это не самое плохое, когда о тебе кто-то забывает. Гораздо хуже, когда помнят и ждут. «Думаешь, я не понимаю, зачем ты это делаешь, м?» — спросила Тай, зябко поежившись. Ее магические потоки постепенно наполнялись силой. И чтобы хоть как-то ускорить свое восстановление, она допоздна сидела на траве, позволяя босым стопам утопать верс и напитывать ее тело накопленной силой. Хотя и тратила мадам Шир большую часть энергии на обеспечение нужд школы, но кое-что все равно оставалось. В ее состоянии даже эти остатки были лучше, чем начинать напитывать резерв с нуля. Ее волчица уснула и вовсе не отвечала ей все эти дни. Неизвестно, сколько еще дней или недель пройдет, прежде чем она почувствует своего зверя. Хотя, если бы Тай могла, она и сама бы уснула раз и навсегда. Она была рождена сильным демоном, могла подчинить любого в стае из своих ровесников. Когда-то даже говорили, что она станет женой альфы полярных волков. Талантливая, сильная, непреклонная, но пустоцвет. Пустышка, как сказала мать перед тем, как обозначить ее дальнейшие перспективы на жизнь. Либо служишь высшим, либо удовлетворяешь главу и его соратников здесь. Решай сама. Ты просто разочаровала меня. Вот что ей сказала мать в тот Айдов день, когда вместо того, чтобы стать невестой, она стала ответственностью высшего. Разве был у нее другой выбор? Как могла она, гордая, сильная, лучшая, стать женщиной для утех, позволить, чтобы те, кто еще вчера завидовал, смотрели с презрением, жалостью или злорадством? Нет уж. Сначала было сложно принять то, во что она превратилась. А потом пришла любовь, первая, безответная и последняя, к тому, кто сотворил с ней все те ужасные вещи. Все из-за нее. Весь ужас перенесенного приходил во снах, заставляя просыпаться в холодном поту, совершенно четко осознавая, кто в этом виноват, как и то, что ее прекрасное будущее уже никогда не произойдет. Ее первая близость с тем, кого так неосторожно полюбила, обернулась сущим кошмаром. Он брал ее жестко, больно, просто содрав брюки и заставив принять позу подчинения. Он не заботился о том, чтобы ей было хорошо, не пытался уменьшить боль, просто вторгся в ее лоно резкими толчками и кончил на спину, обозначив тем самым всю брезгливость по отношению к ней. Ведь если мужчина не желает дарить семя демонице, то он не считал ее достойной. Так говорила мать. А потом, когда она, отчаянно смущаясь той крови, что стекала по бедрам, попыталась как-то прикрыться, настала очередь ее лица. С силой сжав траву руками, Тай глубоко вздохнула, позволяя огненной волне ненависти прокатиться по всему телу. «Какая разница? Ну, знаешь ты и что? Разве это не то, чего ты хочешь?» Совершенно безэмоционально спросила девушка, присаживаясь рядом с изувеченной волчицей. «Посмотри только, на кого ты стала похожа. Думаешь, Это можно просто так оставить? Ты, Таймарис, белая волчица из рода полярных волков, спустишь подобное с рук вообще не пойми кому. Она даже не знает, к какому роду принадлежит. Безродная шавка на коленях принца. Я могу помочь тебе сделать все незаметно, по странному стечению обстоятельств, понимаешь? Шепот девушки был слышен лишь волчице, и, несмотря на то, что вся школа спала, это вовсе не означало, что не нашлось бы тех, кто смог бы увидеть или услышать ее. Но она подготовилась к этому разговору, активировав амулет невидимости и выстроила глухую стену вокруг них. Полное исчезновение. Подарок сестры на совершеннолетие. «Как мило с твоей стороны!» — осклабилась Тай, и в глазах ее мелькнула искра безумия. «Думаешь, я вот так просто поверю тебе? Почему сама не сделаешь то, что нужно, раз так хочешь избавиться от нее?» О нет, Тай хоть и прошла через бездну, но дурой не была. Она прекрасно знала, что найдутся желающие использовать ее гнев. Как знала и то, почему именно тигрица пришла к ней сегодня. Да, Фэй она ненавидела всей своей душой. Но хозяин ей доходчиво объяснил, что будет, если она еще раз только посмеет прикоснуться к девице. И быть разменной пешкой в таких играх без каких-либо гарантий она не желала. «Ну что ты?» — вдруг совершенно очаровательно улыбнулась девушка, и ее пальцы нежно коснулись изуродованной щеки Тай. Легкие, едва ощутимые прикосновения к шраму и полный понимания взгляд тигриных глаз. Если бы только Тай знала, какой отравой были намазаны подушечки пальцев девушки, возможно, у нее был бы шанс избежать того, что произошло дальше. Но яд уже попал под тонкую кожу на едва зажившем шраме волчицы. Разум стал податливым и расслабленным. Подозрения ушли куда-то на второй план и показались вовсе несущественными. Все, что она хотела и могла видеть сейчас перед собой, это самые прекрасные глаза на свете. Только ей не все равно на то, что случилось с Тай. Только она знает и понимает, как ей больно. «Жаль, что по-другому ты не захотела», — прошептала девушка, еще ближе склоняясь к лицу волчицы. «Я бы правда могла не оставить следов», — нежно улыбнулась она, смотря в одурманенные, лишенные всякой осмысленности глаза. «Но мы ведь и так не наследим, правда?» Усмехнулась она, видя, как согласно кивает Тай. «Вот и умница!» «Боже, как же дерьмово ты выглядишь!» Подцокала она языком, убирая белоснежную прядь тонких, словно паутина волос Тай, за ухо. Ночь ластилась за окнами домов, когда две девушки, сокрытые ото всех, о чем-то тихо шептались. Слова аккуратно падали на самое дно души волчицы, вживаясь в сердце, впитываясь в разум. И она уже не знала, откуда эти мысли, чья это идея. Скорее всего, ее. Чья же еще, если она сидит под звездами, черпая крошки силы, чтобы хотя бы немного восстановиться после пережитого? Разве есть кто-то рядом с ней? Тай вздрогнула под прохладным порывом ветра, поднялась и на нетвердых ногах направилась в общежитие. Школа мадам Шир не была той типичной школой, где у детей были выходные и каникулы. Напротив, каждый день пребывания в школе для благородных служителей стоил по-настоящему дорого. За кого-то, как, например, за меня, платили хозяева, за кого-то родители. Кто-то брал кредит у мадам Шир с обязательством отработать затраченные средства по распределению. Потому все старались закончить данное заведение как можно раньше. Выпуски традиционно происходили в середине лета и зимы. Этим летом школу покидали Мак, Лаэт и Райсин, а также большая часть девочек из конкурирующих группировок. Все три девушки удачно сдали экзамены и прошли полный курс полагающихся дисциплин, чтобы получить предложение о работе. Но самое главное, мадам Шир сочла возможным представить их кандидатуры на рынок невест, как я его называла. Хотя это было ничем иным, как немое подобие торгов высших за женщин, которые после будут жить в их гаремах. На мой взгляд, попадание в гарем не сулило никаких необыкновенных преимуществ, но многие девушки и впрямь мечтали об этом. Да, позволить себе содержать личный гарем могли лишь состоятельные демоны. Основным условием было то, что на каждую женщину выделялась определенная сумма, которая не могла быть меньше минимально утвержденной. Женщина жила за счет своего покровителя, могла свободно перемещаться по его острову или специально отведенной территории. Жизнь ее проходила с такими же наложницами, как и она, в ожидании господина. Но не все было так уж сладко и безмятежно. Во-первых, господин всегда мог указать на дверь, и, несмотря на то, что демоны, в отличие от бесов, были свободны и могли покинуть гарем или службу в любое время, но прежде им следовало возместить затраты, понесенные господином. Затраты включали в себя сумму свыше обязательного минимума для обитательниц гарема или затрат на обучение, содержание, лечение, если дело касалось обычных слуг. То есть подарил тебе господин бриллиантовое ожерелье, будь любезна вернуть. Заболела? Оплати лекарства и врача. Захотела чему-то научиться у приглашенных учителей, чтобы порадовать господина? Не забудь сохранить счет в тетрадочке с долговыми расписками. Ну и все в таком духе. Если же это было не по карману, то можно отработать в слугах или попробовать перепродаться подороже. Одним словом, расстаться можно было только полюбовно и по доброй воле господина, конечно же. Во-вторых, если случалась беременность, то ребенка отдавали обратно в Эшер до достижения 3 лет. Так как лишь высшие демоницы могли рожать высших, то и дети наложниц были никому не нужны. Когда демоница теряла товарный вид, старела или надоедала, то перспектив было немного. Либо перейти в обычные слуги, либо быть проданной в другой дом, либо выплатить самостоятельно цену, назначенную господином, и остаться в Алмау на вольных хлебах. Ну или отправиться в отчий дом. Что еще в себе скрывали эти завидные места, куда так все стремились, я не знала. Так или иначе, к концу лета вокруг витала праздничная атмосфера. Девочки, которых мадам Шир сочла подходящими, готовились. Заказывали лучшие наряды, косметику и выписывали парикмахеров, которые в определенный день будут готовить каждую из них. К тому же в это время выпускались и многие другие, начиная от будущих стражников и заканчивая слугами разной категории. Конечно, среди данной категории выпускников такого ажиотажа не наблюдалось. Во-первых, просто стражи были мало кому интересны, и, получив начальную степень в развитии боевого мастерства, каждый из них стремился поступить на факультет боевой магии или вернуться в Эшер и уже там стать элитным наемником, окончившим школу мадам Шир. Просто слуги шли за распределением на аудиенцию к управленческому совету, где им предлагался список вакансий. Я же наблюдала за происходящим со смесью брезгливости и недоумения. «Какого айда я тут делаю?» Не обращаясь ни к кому конкретно, спросила я у самой себя, сидя под деревом в самом центре парка, где мимо меня табуном носились выпускники. «Питаюсь». Выхватив из стайки выпускников эмоцию радостного возбуждения, Я с удовольствием втянула ее в себя и довольно прищурилась. Как же вкусно! И как же мало! То и дело, девочки, а иногда и парни, что проходили мимо меня, взмахивали рукой, улыбались или просто здоровались. Иногда меня даже чем-то угощали. Но все такие гостинцы я успешно прикапывала в корнях дерева. В избежание, так сказать. Удивительно, но за это время кое-чего я все же сумела добиться. Меня знали. Со мной хотели общаться. Ко мне тянулись. И все это было следствием моего кропотливого труда. Не только метка Ордена сыграла свою роль, но и правильно подобранные в общении демоны. Многие девочки завидовали Мак, Райсен и Лаэт. Они стремились перенять их опыт, быть похожими на них, чтобы однажды и их мадам Шир сочла бы подходящими. А поскольку эти три девочки выбрали меня, то и им следовало пробовать подружиться со мной. Ведь девочки уходят, а я остаюсь. Мальчишки же знали меня как единственную ученицу Клюва, и это живо их интересовало. Тут уж не могу сказать, какого рода был их интерес, потому как старалась на всякий случай закрываться от их эмоций, направленных по отношению ко мне. В конце лета в Алмао было невыносимо. Уж не знаю, было ли так каждый год, но нынче уровень жары и влажности зашкаливал. Казалось, что вместо воздуха вокруг какая-то огненная субстанция, которую необходимо проглатывать, чтобы жить. Солнце палило так, что единственным спасением были кроны пышных деревьев парка. Последнее время я беспокойно спала. И дело было не только в крошечной комнате и с той же крошечным оконце под потолком. Моя комнатушка напоминала мне гроб, где я задыхалась каждую ночь. И нет, мне не снилось пугающих снов, но было такое ощущение, будто каждый миллиметр моей кожи горит, вторя царящей вокруг жаре. Стоило неосторожно коснуться обнаженной кожи груди, живота или бедер, как меня обуревал целый вихрь фантазий на тему одного конкретного демона. Орден Вариан был тут как тут, в самых различных вариациях. И, говоря откровенно, я начинала себя бояться. То я грезила о поцелуях с ним, то о том, как он прикасается ко мне, то мы перемещались в храм богини Рая, или, как было принято в Алмао, храм Всеединого, где обменивались брачными клятвами и дальше по кругу. Происходящее со мной помешательство на одном конкретном демоне заставляло усиленно заниматься с Ордари. Правда, во время занятий с ним мне временами чудился аромат Ордена. И все мои усилия избавиться от навязчивых мыслей о драконе сходили на нет. Потому порой я выбиралась в самые неожиданные места школы, чтобы зарядиться энергией, а еще чтобы перенаправить свои мысли на демонов, что были вокруг меня. Лив и Ара в такие дни с удовольствием составляли мне компанию. «Питаешься ты про что?» — непонимающе поинтересовалась Лив. А я лишь неопределенно пожала плечами и отщипнула кусочек лепешки, что прихватила сегодня в обед из столовой. Она была совершенно пресной, но голод, который прочно обосновался у меня внутри, она хоть и не могла утолить, но хотя бы создавала иллюзию. Что же мне делать? Эмоций окружающих становилось катастрофически мало. Я все время хотела чего-то или кого-то. Неужели вся моя привязанность строится на желании сожрать его? Вздрогнув от собственных мыслей, я спешно засунула лепешку в рот и поспешила ее прожевать. Поди, как и впрямь, не приведи боги. Припрется меня проведать, а я возьми да и сожри его еще на подходе. Вот будет скандал-то правительственного масштаба. Не выдержав напора собственных фантазий, я гаденько захихикала. — А мне так нравится! — — вдруг заявила Ара. «Они так ждут перемен в своей жизни. Уж лучше стать частью гарема высшего, чем всю жизнь чистить сковородки на его кухне». «Поддерживаю», — закивала Лив. «Хотя нам и не светит попасть в гарем, но помечтать-то можно». Обе девушки были довольно миловидными. Но, как сказала бы Райсин, ничего особенного. В деле, куда стремились мои старшие подруги, одной миловидности было недостаточно. Хотя что-то мне подсказывало, что просто внешности тоже. «Не знаю, девочки, будь моя воля, ноги бы моей тут не было», — пробормотала я, неохотно поднимаясь на ноги и спеша на свои тренировки с Эрдари. «Все это какое-то безумие». «Почему?» — нахмурилась Ара. «Совсем скоро у них будет все, о чем можно мечтать». «Что именно?» Не выдержав, все же решила уточнить об этом загадочном «все». «Покровитель, который защитит от всех невзгод этого мира». Раздался знакомый голос Райсин у меня за спиной. «Это то, о чем мечтают девушки, попавшие сюда». Обернувшись, я встретилась с взглядом льдисто-голубых, почти прозрачных глаз. В кои-то веки девушка была одна и выглядела как никогда счастливой. От обычно холодной и надменной белокурой тигрицы не осталось и следа. «Привет!» — улыбнулась я. «Прости, но мне пора...» «Бежать?» — усмехнулась она. «Я в курсе твоих занятий, потому моя просьба не займет много времени. Пойдем, я провожу тебя». Кивнула она на прощание девочкам и, взяв меня под руку, поспешила в сторону тренировочного комплекса. «Что-то случилось?» «Конечно», — совершенно счастливо улыбнулась она. «Наконец-то настал день, когда мы сможем покинуть школу. Правда, нам нужна твоя помощь». Закусив нижнюю губу, жалостливо посмотрела она на меня. «Чем же я могу вам помочь?» «Ты не представляешь, как мы заняты все эти дни», — покачала она головой. «А сегодня мне сообщили, что наши с Мак платья задерживаются и будут доставлены только в день праздника. Сама понимаешь, сидеть в кресле, краситься, делать прическу и бежать к главному корпусу за посылкой такое себе», — покачала она головой. «Можно попросить тебя забрать наши коробки. Они должны прибыть к 9 утра из службы доставки Тори на имя Райсин Альве. Занятий в этот день не будет, и мы подумали, что могли бы попросить тебя». «Конечно», — пожала я плечами, — «мне несложно». «Спасибо», — сжала Райсин мою ладонь и счастливо улыбнулась. «Мы будем в 3-м корпусе. Семья Лаэт арендовала для нас целую комнату на этот день». Поиграв бровями, Райсин сжала мою ладонь и, сославшись на то, сколько у них еще дел, убежала. «Наверное, самое главное не в том, что мне кажутся их стремления пустыми, а в том, что они делают их счастливыми. Да, должно быть, так и есть». Кивнув собственным мыслям и проводив взглядом окрыленную тигрицу, я решила поспешить туда, где я нашла собственный кусочек удовольствия. Правда, учитывая мое самочувствие все эти дни, заниматься мне хотелось меньше всего. Еще эта жара. Я продолжила идти в сторону площадок для тренировок, время от времени здороваясь с мимо проходящими демонами. Кому-то я улыбалась, кто-то радостно махал мне, мы обменивались ничего не значащими фразами, но факт оставался фактом. Они все знали меня. Подумать только, у меня ушло почти 5 месяцев, чтобы не просто влиться в коллектив школы, но и стать узнаваемой для них. Я знала каждого из встреченных мною демонов, его имя, происхождение и даже к какой семье принадлежит. Сегодня на тренировке Эрдари был молчалив и странно задумчив. Хотя это никак особенно не отразилось на ходе занятий. 10 кругов по стадиону и спарринг. Бросил он мне и уселся под деревом. когда я только закончила отжиматься. Естественно, я не спорила, так как хорошо понимала, что наши с ним занятия лишь следствие его доброй воли, и стоило ему разозлиться на меня или просто пожелать, и все прекратится в тот же день. Жара, постоянное чувство голода, беспокойные ночи, странная гиперчувствительность кожи и непонятная тревожность не позволяли сосредоточиться как следует ни на чем, что меня окружало. Уже на третьем круге я почувствовала, как перед глазами все плывет. Я задыхалась, слишком жарко. Воздух, точно огненный пар, что я урывками могла сглотнуть, пока бежала, обжигал легкие и горло. Голова закружилась, и я едва не полетела носом вниз, как оказалось в крепких мужских объятиях. И это было в 100 крат хуже, чем если бы я упала. Прикосновение его рук к моим запястьям и животу, они вдруг лишили меня возможности дышать. Словно рыба с выпученными глазами, я захрипела и в следующий миг оказалась на руках Ирдари, который что-то пытался прокричать мне. Но все было бесполезно. Я не слышала ни единого слова, что он пытался донести до меня. 5 месяцев прошло с тех пор, как он привел Фэй в Алмау. Удивительно, но за этот небольшой срок она так выросла. Казалось, каждый день в ней что-то неуловимо менялось, как если бы под какой-то невидимой силой он смотрел на взросление девушки, которое происходило слишком быстро. Да, основной толчок роста пришелся на момент их путешествия из Эшера в Алмау. Она словно трава, тянувшаяся после зимы к солнцу, всего за неделю выросла до размеров обычной девушки. Это было удивительно. А теперь, занимаясь с ней физическими тренировками, он мог каждый день наблюдать за тем, как неуловимо меняется и формируется ее фигура. Казалось бы, никаких резких толчков, но уже спустя 5 месяцев это была совсем не та жалкая бесовка из Эшера. Это была девушка его мечты, как бы глупо это ни звучало. Арден даже себе боялся признаться, насколько сильно она, ее внешность, запах, поведение, взгляд цепляли его. И в том, что это не было естественным, он не сомневался. Магия, которую он не знал, не понимал, но не мог заставить себя оборвать все связи и прекратить. Сидя под деревом, он смотрел, как она бежит вокруг площадки для тренировок, и не мог заставить себя перестать смотреть на нее. Казалось, он подмечал каждое движение, каждый вздох. Должно быть, именно поэтому он тут же заметил, что что-то не так, когда ритм дыхания Фэй сбился, и рисунок ее движений также нарушился. А уже в следующий миг она споткнулась еще мгновение и упала бы прямо в пыль. Арден и сам не понял, как принял решение, а уже в следующую долю секунды он оседлал воздушный поток и с немыслимой скоростью переместился к девушке, ловя ее у самой земли. Фэй как-то болезненно захрипела и задрожала всем телом. Что-то было не так. Кто бы сказал ему, что бесстрашный принц, которого не смутит даже, если вдруг небеса начнут падать, может так испугаться. Он быстро подхватил девушку на руки и уже через долю секунды открыл портал в свои покои. Стоило оказаться в собственной комнате, как он спешно отнес Фэй на кровать и уже было собрался бежать за целителем, как глаза девушки распахнулись, как раз в тот самый момент, когда он хотел отойти от нее. Арден шокированно замер. Никогда в жизни ни у одного известного ему демона он не видел такой ужасающей бездны во взгляде. Обычный зрачок исчез, и глаза полностью заволокла тьма, на самом дне которой, казалось, тлело пламя. Он не успел отстраниться, когда ладонь девушки как-то жестко и по-хозяйски сомкнулась на его запястье. А после... Она резко поднялась, и ее лицо вдруг стало слишком близко. Горячий выдох опалил его губы. Всего мгновение он всматривался в блестящие серые глаза, а уже спустя мгновение его губы накрыл томно-сладкий и такой влажный поцелуй. Она нежно погладила языком сперва его нижнюю губу, потом верхнюю, а спустя миг ее язык скользнул к нему в рот, оглаживая небо. Ее такие ласковые ладошки заскользили по его щекам, шее, обхватывая широкие плечи. Она прижалась к нему всем телом, и огненный шар вдруг ухнул куда-то вниз живота, растекаясь волной непередаваемого острого возбуждения. Арт силой притянул девушку к себе, заставляя ее ноги обвиться вокруг его бедер, в то время как его руки совершенно беззастенчиво и нагло заскользили по ее спине, сжимаясь на таких упругих ягодицах. Возбужденный рык утонул в поцелуи. Он целовал Фэй и терял разум от ее податливого тела в его руках. Казалось, каждый ее изгиб был знаком ему, потому что никого и никогда он не желал так же сильно. В голове не осталось ни одной связной мысли, лишь страсть да более острое желание, что требовало немедленного удовлетворения. Его удлинившиеся черные когти легонько провели по рубашке Фэй, заставляя ткань беспомощно расползаться под его прикосновениями, в то время как он целовал ее шею, заставляя ее прогнуться и подставить обнаженную грудь в его полное распоряжение. С особым трепетом он втянул губами нежно-розовый сосок, слегка прикусив его. Арт аккуратно сжал грудь в руке, наслаждаясь приятной полнотой и слыша, как судорожно переводит дыхание девушка под ним. «Я хочу тебя», — страстно прошептала она, изгибаясь под ним так, чтобы он почувствовал ее еще лучше, острее. Но вместо того, чтобы продолжить, Арт вдруг озадаченно сморгнул и отстранился. «Разве таким должен быть первый раз с ней? Это совсем не похоже на Фэй. Почему вдруг они оказались в таком положении?» Мысли возникали и разлетались под жаждущими прикосновениями девушки, под ее горячими стонами. «Как он может противостоять этому?» Но Арт глубоко втянул воздух и ухватился из последних сил за мысль, которая буквально кричала ему, что что-то не так. Он открыл глаза и едва смог сделать вдох сквозь сжатые судорогой легкие. Ладонь Фэй вдруг безжизненно заскользила по его запястью, а глаза устало прикрылись. На ее щеках расцвел нежный румянец, а дыхание стало ровным и размеренным. Она спала. А вот Арден съехал на пол с кровати. Должно быть, впервые в жизни дракон испытал такой ни с чем не сравнимый шок. Что это сейчас было? Реальность всех пережитых ощущений не оставляла сомнений. Он хоть сейчас мог описать, какая Фэй на ощупь, как именно пахнет ее желание, какая нежная ее кожа, и как он хочет повторить все еще раз и только в этот раз дойти до конца. Вот только ни хрена подобного не было. Его, первого менталиста империи, просто вскрыли, как забытую на столе банку с джемом, и... «Какого хрена, Фэй?» Зло прошипел он, бросая взгляд на мерно сопящую на его кровати девчонку. Но было и еще кое-что, что Арден проигнорировать или не заметить никак не мог. Казалось, что кто-то выбрал из него львиную половину резерва, попутно расширив его. И то, с какой силой сейчас бурлящие, искрящиеся потоки силы хлынули прямиком в него, проигнорировать это было просто невозможно. Хотя бы потому, что это было едва ли неприятнее тех ощущений, что он испытал в иллюзорном сексе, мать его. Длинные черные когти медленно выстукивали по гладкой поверхности стола, отчего после такого с ними прикосновения на некогда безупречной столешнице появились белые точки. Казалось, Арт даже не замечает того, что делает. Его взгляд был устремлен в окно, где стремительно разгорался рассвет. Эту ночь он провел в своем кабинете, куда вернулся сразу после того, как доставил Фэй в общежитие школы мадам Шир. «Хватит!» — зло сузив глаза, все же вслух прошипел он. Поучила язык, этикет, немного разобралась, что тут у них и к чему, и хватит с нее. Он завтра же заберет ее из этой долбанной школы. Раз эта девчонка сотворила с ним такое, так, может, там полшколы уже? Не сдержавшись, Арт сжал столешницу, и та жалобно осыпалась трухой от таких его прикосновений. Сперва он хотел спрятать ее в этой школе от лишнего внимания его окружения, чтобы она могла спокойно изучить язык, познакомиться с их городом и традициями, царящими в нем. Даже решил, что сам будет заниматься с ней, уча самообороне, а на деле подготавливая и напитывая ее ядро. Все же быть той, кто неважно по какой причине интересна представителю императорской семьи, опасно. Привезя Фэй в Алмау, он встал перед выбором – оставить ее рядом с собой или отправить туда, где она будет мало кому интересна до того времени, как ее ядро будет сформировано. Но то, что с ним произошло сегодня, то есть уже вчера, позволило ему не только убедиться в том, что ее ядро почти сформировано, но еще и в том, что он просто не знает, к какому виду демонов она принадлежит. Конечно, еще многое сокрыто, но то, что перед ним высший демон, было ясно без лишних слов. Ни один демон не смог бы проникнуть в его разум. Ни один из известных ему не смог бы заставить его поверить в реальность происходящего. Вот только об этом он ей ни за что не скажет. Пришло время налаживать контакт с девчонкой и, желательно, контакт определенного рода. «О, Боже, как же хорошо!» Сладко потянулась я, в кои-то веки выспавшись. «Жара, что ли, спала?» — прошептала я, открывая глаза, привычно вперев взгляд в потолок своей спальни. Еще раз глубоко вздохнув, я даже подумала, а не поспать ли еще. Как вдруг вспомнила, что уж где-где, а в своей комнате быть не должна. Ведь я вчера потеряла сознание на стадионе. Это Ирдари притащил меня сюда. Совсем ничего не помню. Осторожно встав с кровати, я поняла, почему так прохладно. Еще даже солнце не взошло. Так рано сейчас было. Хорошо, хотя бы не проспала. Ведь сегодня должен был состояться отбор в гаремы. А стало быть, уже в 9 утра мне следовало быть у главного корпуса, чтобы получить платье девочек. Хорошо, что времени было достаточно много, и я могла позволить себе сходить в купальне, смыть липкий пот после вчерашней тренировки и сменить форму на свежую. Все же праздник, а потому время достать свежую коричневую пижаму вместо поношенной. Так, неспешно приведя себя в порядок, причесав свои чересчур густые кудрявые волосы и собрав их в тугой пучок, я впервые за последнее время почувствовала себя настолько хорошо и, самое главное, сыто. Должно быть, хорошо потренировалась вчера. Или Ирдари так сильно испугался, что сам того не зная покормил меня. Надо подумать над тем, как стоит время от времени его припугивать, чтобы не жадничал и подкармливал. В то время как все старшекурсники занимались приведением себя в благопристойный вид, а младшие сладко спали в нежданный выходной, я стояла у главного корпуса в ожидании курьера. Совсем скоро из телепортационного столба вышел демон в темно-синей шляпе с широкими полями, на которой было написано «Доставка Тори». На нем был такой же темно-синий комбинезон с короткими рукавами, а в руках три картонные коробки. Сказать, кто именно это был, мужчина или женщина, было невозможно. Потому, мазнув по нему взглядом и подметив для себя, что это волк, я споро подошла к курьеру, чтобы забрать коробки. «Райсина Льве?» — сипло поинтересовались у меня. Я скупо кивнула и протянула руки, чтобы получить коробки. Демон тут же передал мне их. И только тут я заметила рваный шрам на его щеке, а уже спустя долю секунды полный ненависти взгляд темно-зеленых глаз. Таймарис странно улыбнулась, и я не успела отшатнуться, как девушка подняла кулак ко рту и дунула мне в лицо. Все, что я могла видеть в этот момент, так это блестящие пылинки, танцующие в солнечном свете. Такие красивые! Казалось, их танец был бесконечен. Такой прекрасный и завораживающий. Он все длился и длился. Я не могла бы с точностью сказать, сколько времени прошло. Может быть, секунда, а возможно и несколько часов. Но вот я моргнула раз, два, и постепенно волшебные пылинки стали рассеиваться, а ко мне стал возвращаться слух, да и само чувство реальности в целом. Вот сука решила все проспать, силой дернули меня за волосы, заставив запрокинуть голову. Я сильно расстроюсь, если ты пропустишь все веселье. Злобное шипение раздавалось у меня над самым ухом, в то время как на моих запястьях все туже и туже затягивались невидимые путы. Болезненно зажмурившись, я с трудом смогла разлепить веки, которые, казалось, сильно отекли. Моргать было очень тяжело. Тело казалось чужим и непослушным. Да и на душе царила странная апатия, безразличие ко всему и нежелание двигаться. Я оказалась сидящей на кресле, руки были привязаны к подлокотникам странной, обжигающей кожу веревкой. Вокруг меня царила полутьма, так как комната была лишь с двумя узкими оконцами под самым потолком. Рядом была куча коробок, а само место напоминало какой-то склад. Прищурившись, я смогла разобрать надпись на одной из коробок. «Фейерверк». «Да-да», — голос Тай был странно хриплым. «Фейерверк сегодня будет не в честь выпускников, а в честь тебя, дорогая. Даже не представляешь, как я рада, что ты проснулась. Стоит объяснить тебе, что на складе фейерверков баловаться с огнем не лучшая идея». «Ты не знала?» — серьезно поинтересовалась она, склонившись к моему лицу. «Как мы скоро все узнаем?» — притворно грустно вздохнула она. «Ты этого совсем не знала!» Подцокала она языком, произнеся все это тоном заботливой тетушки. «Что ты хочешь?» На удивление язык отказывался слушаться и хоть как-то ворочаться, а в глубине души воцарилась ничем непробиваемая апатия. Я понимала, что происходящее не сулит мне ничего, кроме смерти, но, вопреки всему, мне было решительно все равно. «Глупышка!» — криво улыбнулась девушка. «Убить тебя, конечно, что же еще? Ты такая дурочка, Фэй, что мне бы даже было бы тебя жалко». В этот момент улыбка слетела с ее губ, а ее изуродованное лицо наполнилось неподдельной злобой. «Если бы ты сама не была во всем виновата, все из-за тебя!» «Метка!» Я хотела сказать, что метка дракона меня защитит, но сил хватило сказать только одно единственное слово. Зачем я, Бога ради, вообще решила напомнить ей о метке? «Ах!» — засмеялась девушка. «Метка! Глупышка, разве ты убегаешь от хозяина? Или, быть может, ты чувствуешь угрозу собственной жизни?» С ужасающим безразличием я понимала, что все, что она говорит, верно. Мое сердце не ёкнуло ни разу с тех самых пор, как я очнулась. Как было ясно и то, что я все еще в пределах школы мадам Шир. Никто не хватится меня. Не сегодня точно. Для всей школы слишком радостное событие. Как и для Ордена, со мной не происходит ничего важного. Что ж, на этом я хотела бы с тобой проститься. Обойдя меня со спины, Тай присела напротив так, чтобы наши глаза оказались друг напротив друга. Последний раз посмотреть в твои глаза — это то немногое, что еще в силах принести мне удовольствие в этом мире. Даже не знаю, как буду жить без тебя, представляешь? Как думаешь, есть ли еще в этом мире кто-то, для кого бы ты была бы столь же важна, м? Я молча смотрела на нее, понимая, что мне решительно безразличны все ее слова и действия, апатия ко всему. Вот то, что я чувствовала сейчас. И это было неправильно, это были не мои чувства, но, казалось, все внутри словно заледенело. Даже немного жаль, что тебе сейчас настолько все безразлично. Но... Поднялась она на ноги, выуживая из кармана своего темно-синего комбинезона прозрачную сферу, точно отлитую из стекла, а в самом центре которой тлела искра. «Мне еще предстоит долгая жизнь, и задерживаться тут с тобой дольше я не планирую», прошептала она что-то над стеклянным шаром и положила мне его на колени. «Огненный цветок!» С улыбкой посмотрела она на шарик. «Великая вещица! Всего лишь искра, заключенная внутри, а стоит открыть и потушить невозможно, ведь огонь магически запитан». Девушка вновь склонилась надо мной, силой стянула мои волосы на затылке, заставляя запрокинуть голову. И как-то по-особенному яростно поцеловала меня в лоб. «Спасибо, что помогла выжить», — оскалилась она. «Жаль, что теперь тебя не будет больше рядом». Она признавалась мне с такой интонацией, словно мы были любовниками. В ее взгляде было столько тоски, обожания и безумия, что не будь мне настолько решительно все равно, я была бы в ужасе от происходящего. Но ее пальцы разжались. Девушка повернулась ко мне спиной и зашагала прочь. А я, словно завороженная, смотрела на то, как разгорается искра на моих коленях, словно это и впрямь был огненный цветок. Говорят, что перед смертью можно увидеть всю жизнь перед глазами. Но моя жизнь спряталась за такой плотной завесой, что даже сейчас она не желала представать передо мной. Как жаль, что мне даже вспомнить не о ком. Так жаль. Сфера распалась вместе с легким щелчком на две стеклянные половинки, и пламя тут же перекинулось на мои колени. Я замерла в ожидании боли. Но ничего не происходило. Должно быть, Тай дала мне какое-то снадобье, чтобы я горела заживо и оставалась в сознании. Но я видела, как стремительно пламя пожирает мою одежду, перемещаясь все быстрее на живот и руки, лицо. Я словно завороженная смотрела на то, как разрастается огонь, разбегаясь огненными дорожками по моему телу, и не могла заставить себя отвести взгляд. Интересно, как долго будет действовать снадобье в крови? Как скоро боль затмит сознание? Может быть, я умру раньше, задохнувшись в дыму? Как было бы хорошо! Огонь сполз по рукам, и совсем скоро от моих веревок ничего не осталось. Я с силой потянула руки в сторону, и остатки веревки легко поддались. Теперь полыхал стул подо мной, а я ошарашенно смотрела на свои ладони. Пламя плясало на моем теле, пожирая одежду, но вот кожа была цела и невредима. Казалось, огонь даже странным образом проникает внутрь тела, возвращая осмысленность и чувствительность. Страха не было вопреки всему. Я поднялась во весь рост, смотря на свое тело сверху вниз и видя его полностью объятым огнем. Мне не то что больно не было. Казалось, впервые за 4 года я по-настоящему согрелась. Волосы рассыпались по плечам, и я на миг испугалась, что они-то уж точно сгорят. Но, вопреки всему, огонь, будто лаская, побежал по ним. Пламя было таким нежным, теплым и успокаивающим, что я почти не удивилась, когда оно просто просочилось под кожу, напитывая тело странной, неизвестной энергией. Что-то внутри меня будто сдвинулось, заставляя упасть на колени и часто задышать, изгибаясь в спине и падая прямо на землю. Это была страшная судорога, что вонзилась в тело и скрутила каждую мышцу, не позволяя ни вздохнуть, ни закричать. Лишь ослепляющая, всепоглощающая боль и...